Глава 29. «Как по-твоему, что бы это могло значить?» — спросила Бердина. Верна подняла голову и задумчиво посмотрела в небесно-голубые глаза Мортсит. «Эн ничего не сказала мне». В библиотеке было очень тихо, только масляные лампы издавали негромкое шипение. Многоярусные шкафы и полки из орехового дерева с небольшими проходами между ними уверенно рассеивали тусклое мерцание светильников, погружая в полумрак нетронутые глубины книгохранилища. Разумеется, вздумай верно зажечь все лампы и канделябры, висевшие на стенах, в зале стало бы куда ярче. Но для наших целей, подумала верно, это вовсе не нужно. В какой-то момент ей в голову пришла мысль о том, что зажечь все лампы означало бы потревожить покой святилища и вызвать из небытия призраки ушедших магистров Ралов. Тяжелые балки перекрывали темные опоры, уходящие вверх под самый потолок. Вырезанные на дереве листья и вьющиеся стебли покрывали колонны, подпирающие свод. Странные, но красивые символы были нарисованы яркими красками на балках и перекладинах. Под ногами расстилались ковры причудливой расцветки. И повсюду, в шкафах со стеклянными дверцами, на полках и стенах, на столах и подставках ровными рядами стояли книги. Их кожаные переплеты, в основном темных тонов, сверкали золотом и серебром тисненных букв, добавляя библиотеке загадочности и красоты. Верна никогда не видела такого роскошного книжного зала. Хранилища Дворца Пророков, где она провела многие годы, тоже были заставлены книгами, но там все было слишком сухо, серо и обыденно, подчинено лишь удобству пользования. Книги во Дворце Пророков были инструментами, здесь же перед книгами преклонялись. Знания означали силу и власть. Долгие столетия каждый лорд Рал собирал и приумножал эти знания, добиваясь абсолютной власти. Пользовались ли они этими знаниями и с какой целью применяли их, сейчас это было неважно. А теперь единственной сложностью было отыскать среди всех этих книг нужную, и было бы большим везением хотя бы знать наверняка, что она здесь есть. Конечно, раньше существовали писцы, работавшие над составлением копий наиболее важных книг, и на них же возлагалась ответственность за отдельные секции библиотеки. Посетитель мог, задав несколько наводящих вопросов, получить указание на нужный шкаф или полку. Сейчас же, в смутное время, писцов не нанимали, а без знатоков-хранителей сотни и тысячи книг с бесценной информацией стали, по сути дела, бесполезны, подобно солдату, несущему на себе слишком много оружия, чтобы еще и сражаться. В этом месте хранились труды многих ученых и великих пророков. Даже беглый взгляд на полки подтверждал, тут есть книги по истории и географии, политике и естествознанию. И здесь же было много пророчеств, с которыми верно никогда не сталкивалась прежде. Можно было бы провести целую жизнь среди всех этих сокровищ. А Бердина еще сказала, что таких залов в Народном дворце несколько. В некоторые позволялось входить любому, в остальные мог войти только магистр Рал, или, как полагала верно, его доверенные лица. Зал, где они сейчас стояли, был как раз из таких. Бердина рассказала, что Даркин Рал часто брал ее с собой в эту библиотеку, потому что она знала древнее наречие Дхары и могла оценить точность перевода наиболее темных мест из старых книг. Благодаря этому Бердина сейчас была очень ценным человеком. Она единственная знала хоть что-то обо всем этом бесценном и, возможно, опасном богатстве знаний. Конечно, не все пророчества были одинаково важны. Большинство касалось несущественных и совсем безобидных вещей. Неосведомленные люди даже не подозревали, что большую часть таких таинственных с виду книг пророчеств занимали тексты, недалеко ушедшие по своей значимости от деревенских сплетен. Но когда внимание читателя усыплялось потоком нелепой и порой фривольной болтовни, среди мелких подробностей будничной жизни вдруг являлись такие видения, что волосы на голове вставали дыбом. Темные и страшные вещи, описанные во многих книгах, бросали в холодный пот. Отличить тома безобидные от таких, которые опасны от первого слова до последнего, мог только хорошо подготовленный знаток. Книги, хранящиеся в этой библиотеке, содержали в себе самые ужасные предсказания из всех, какие были известны Верне. Во дворце пророков они были изъяты из главного хранилища и размещены в особом помещении, прикрытом очень мощными щитами, доступные лишь избранным. Наличие этих книг здесь объясняло, почему эта библиотека считалась строго личной, предназначалась лишь для самого магистра Рала. «Интересно», — подумала Верна, — «пропустили бы меня стражи в личную библиотеку магистра Рала одну, без сопровождения Мурцит?» В этот момент Бердина указала пальцем на пустое место в томе под названием «Глинтхиллская книга по теории отклонений». «Аббатисса, я же говорила, что читала эту книгу в замке Волшебникова и Дендрили вместе с лордом Ралом». «Да, говорила». В свое время Верна чрезвычайно заинтересовалась тем фактом, что Ричард читал Глентхиллскую книгу, особенно если вспомнить, с какой нелюбовью он относился к пророчествам, особенно к пророчествам, касавшимся его. Верна не переставала удивляться тому, как часто ей случалось узнавать о Ричарде небольшие, но чрезвычайно интересные подробности. В данном случае речь шла о его нелюбви к пророчествам. Отчасти эта нелюбовь объяснялась тем, что он терпеть не мог загадок. Но главной причиной неприязни была убежденность в праве человека самому творить свою судьбу. Конечно, множество пророчеств было безмерно сложно, они часто тонули в многословных толкованиях смысла и были невразумительны для большинства людей, но все же в основе их лежали указания на вещи предопределенные. И сам Ричард ухитрялся не раз исполнить пророчества, одновременно доказав их несостоятельность. Верна кисло поморщилась, подумав, что неким сложным образом пророчество, предсказавшее рождение Ричарда, обернулось доказательством непригодности предсказаний как таковых. Поступки Ричарда всегда было трудно предсказать. Его реакция на самые разные обстоятельства чаще всего была непредвиденной. Невозможно было угадать, что он сделает или скажет в следующую минуту. Однако Верна по опыту убедилась, что непоследовательное его переключение с одного дела на другое, внезапные перемены пути и намерений на самом деле были знаком внутренней целостности и четкой направленности Ричарда. Обычно люди не способны неуклонно следовать к одной, даже самой важной цели – они позволяют себе отвлекаться на второстепенные дела, считая их срочными, и постепенно сворачивают с пути. Ричард же вел себя как боец, сражавшийся с несколькими противниками, определял самого опасного из них, а остальных отбрасывал и расправлялся с ними по мере возможности. К главной цели он всегда шел прямо, твердо и неуклонно. Но если для этого требовалось свернуть, что-то исследовать, он сворачивал. Посторонним наблюдателям это представлялось непостоянством, перескакиванием с одного предмета на другой. Ричард же был как пловец, который, переплывая реку, искусно огибая торчащие скалы и мели, четко видя перед собой желанный берег. Ричард Сайфер был самым необыкновенным человеком из всех, кого когда-либо встречала Верна, и самым несносным тоже. Она уже потеряла счет случаям, когда ей хотелось его удавить. Рожденный, чтобы возглавить борьбу против имперского ордена, он по собственной воле стал предводителем целой страны, лордом Ралом, средоточием всей той борьбы, которую она вела как сестра света, как и было предсказано. Но совсем не в том духе, какого можно было ожидать. Верна не только уважала его как вождя, она ценила его дружбу. Она всей душой желала ему быть счастливым, как были счастливы когда-то они с Уорреном. Она узнала, что такое настоящая жизнь, лишь в недолгий промежуток от момента, когда они с Уорреном поженились, до его гибели. С той самой ночи, когда погиб ее муж, она более не чувствовала себя живой. Продолжая жить, она знала, что ее сердце осталось где-то глубоко в прошлом, и потому боль Ричарда отдавалась болью и в ее душе. Однажды, надеялась Верна, эта война закончится, и Ричард сможет быть счастлив с женщиной, которую он полюбит. Верна улыбнулась. С того самого дня, как она встретила его и застегнула Радахань на его шее, чтобы отвезти во дворец пророков и научить пользоваться даром, ее жизнь словно попала в гигантский водоворот, центром которого был Ричард. Она снова припомнила тот снежный день в деревне полудиких людей, когда она увезла Ричарда с собой. Грусть от того, что это произошло против его желания, и гордость за себя, отыскавшую его после 20 лет поисков, смешались в ее душе. Ричард долго не поддавался на уговоры. Две сестры Света, отправившиеся в путь вместе с Верной, заплатили жизнью, чтобы Ричард смог надеть ошейник. Верна содрогнулась. Надеть ошейник. Очень странно. Она попыталась вспомнить, как же ей удалось заставить Ричарда застегнуть Радахань на своей шее. Ведь Ричард ненавидел ошейники с тех пор, как долгое время был пленником Мордсит, и все же он надел его по собственной воле. Почему-то память отказывалась объяснить Верне, что заставило Ричарда так поступить. «Верна, что-то здесь не так». Коричневая кожа облачения Бердины скрипнула, когда та наклонилась, чтобы тщательно изучить текст в лежащей перед ней книге. «Я точно знаю, что раньше здесь был текст, теперь его нет». Верна пристально посмотрела в отражение танцующего пламени свечей в голубых глазах Бердины. Усилием воли отогнав тягостные мысли, она приказала себе сосредоточиться на текущих делах. «Но ведь это же не та самая книга, так?» Бердина удивленно посмотрела на Аббатиссу. Верна попыталась объяснить. «Название точно такое же, но книга другая. Ты читала книгу в замке, а это другая копия, да?» «Ну да, это другая копия». Бердина распрямила спину и пригладила длинные каштановые волосы. «Но ведь название точно такое же. Почему тогда в книге из замка есть все записи, а здесь много пропущенного текста?» «Вы с Ричардом изучали совсем другую книгу». А даже если бы они были одинаковыми, переписчик мог оставить пустое место в тексте по многим причинам. Бердина смотрела с явным недоверием. «Каким, например?» «По разным», — Верна пожала плечами. «Книги, в которых записаны неполные пророчества, часто содержат пустые главы. Это делается для того, чтобы будущие пророки могли вписать недостающие места и закончить пророчество». Бердина положила кулаки на бедра. «Да, верно. Но тогда объясни мне еще кое-что. Когда я читаю книгу, я могу вспомнить, что прочла. Даже не понимая, что написано, я могу вспомнить целые абзацы и читать их наизусть. Тогда почему я не могу вспомнить ни слова из того текста, которого здесь нет?» «Самое простое объяснение...» «Ты не помнишь, что было на пустых страницах, потому что они всегда были пусты. Их просто оставил переписчик». «Нет, я имею в виду совсем другое. Я могу вспомнить длину пророчества. Ты обладаешь даром и поэтому стремишься понять, о чем говорит пророчество. А я нет, но зато я помню, как оно выглядит. То, о котором я сейчас говорю, было длинным». «Помню, я еще думала, зачем же делать его таким тяжелым для чтения и понимания?» «Ну, когда ты не понимаешь пророчество, оно вполне может показаться длиннее, чем есть на самом деле». «Нет», — Бердина нахмурилась. Пролистав книгу и добравшись до последнего пророчества, она перевернула страницу. «Вот последняя страница, а за ней много пустых. Насчет других я не могу быть уверена». «Но про последнее точно скажу. Вот это пророчество было гораздо длиннее, а сейчас занимает всего одну страницу. Оно не полное!» Верна ожидала именно этой фразы. «Я многое не понимаю», — продолжала Бердина. «Но я точно помню вот эту часть. Здесь развилка, потом говорится про Орду, которая исказит замысел Создателя. «Очень похоже, что речь идет об имперском ордене, но я не могу вспомнить ничего, ни единого слова из того, что было написано после слов «утратят веру в своего вождя».» Бердина помолчала несколько мгновений. «Я не выдумываю, нет. Здесь точно пропущены страницы, и меня очень волнует вопрос, почему текст, который пропал со страниц, пропал также и из моей памяти?» Наклонившись вперед, Верна пододвинулась ближе. Задумчиво двинув бровью, она сказала: «Этот вопрос сильнее всего беспокоит и меня, дорогая». Бердина выглядела ошеломленной. «То есть ты хочешь сказать, что понимаешь? Понимаешь, что я имею в виду? Ты мне веришь?» Верна кивнула. Уголки ее губ опустились, придавая лицу серьезный и настороженный вид. «Боюсь, что так. Я вовсе не хотела посеять семена сомнения в твоих мыслях. Я искала подтверждение собственным опасениям. Получается, Энн беспокоилась именно об этом и хотела, чтобы мы все проверили?» «Да, именно так». Верна начала перебирать книги, стоящие на полках, затем порылась на столе и, наконец, нашла то, что искала. «Посмотри сюда. Это та книга, которая беспокоит меня больше всего. Собрание истоков. Чрезвычайно редкое пророчество, целиком записанное в форме единого повествования. Я читала эту книгу, прежде чем оставить дворец пророка в поисках Ричарда. Вообще-то я знала ее наизусть». Верна перелистнула страницы. «Теперь она пуста. И я не могу вспомнить ни единого слова из нее. Я помню только, что она связана с Ричардом, но понятия не имею, как именно». Бердина посмотрела на Верну так, как умеют смотреть только Мурцит. «Другими словами, у нас есть проблема. И эта проблема представляет угрозу для магистра Рала». Верна глубоко вдохнула и выдохнула. Пламя свечей на ближайшем канделябре колыхалось в такт ее дыханию. «Я бы солгала, если бы сказала, что это не так, Бердина. Пропавший текст прямо связан с Ричардом, с событиями, которые произошли после его рождения. И я не знаю, почему возникла эта проблема, поэтому не могу не беспокоиться». Бердина разительно изменилась. Теперь в ее поведении сквозила угроза. Из всех Мурцит, которых знала Верна, Бердина была самой добродушной и дружелюбной. Она смотрела на мир совершенно детскими, непосредственными и любопытными глазами. И сколько бы ни выпало трудностей на ее долю, с лица ее не сходила открытая улыбка. Однако, услышав об опасности, угрожающей Ричарду, она мгновенно стала иной. Настороженная, холодная, угрожающая, она снова стала истинной Мурцит. «Кто мог это сделать?» – требовательно спросила Бердина. «И что все это может значить?» Верна захлопнула книгу, не в силах больше разглядывать пустые листы. «Не знаю, Бердина. Действительно, не знаю. Энн и Натан потрясены этой новостью не меньше, чем мы. А ведь Натан – пророк. А что означает эта часть про людей, которые потеряют веру в своего предводителя?» Не обладая даром, Бердина все равно сумела определить ключевой момент в неясном пророчестве. «Ну...» — протянула Верна, тщательно подбирая слова. «Я ведь не эксперт по пророчествам, ты же знаешь. Мне кажется, это тоже как-то связано с Ричардом. Я догадываюсь, пророчество говорит о том, что люди потеряют веру в него». «Бердина...» «Пророчества очень редко оказываются простыми и понятными. Верна страстно желала, чтобы Мурцит посмотрела куда-то еще, а не продолжала сверлить ее глазами. То, что написано в пророчестве, зачастую имеет весьма туманный смысл и редко связано с тем, что действительно должно произойти. Аббатисса – это необычное пророчество». «Мне кажется, оно подразумевает связь между здравостью рассудка вождя и потерянной верой в него. Поскольку пророчество касается того, кто встанет против Орды, осквернившей замысел Создателя, явно против имперского ордена, то речь идет именно о лорде Рале, Отсюда следует, что именно лорд Рал утратит доверие своих подданных. Там упоминается еще о том, что Орда разделится, и это уже произошло. Соответственно, пророчество касается настоящего момента, и угроза очевидна. Верномысленно пожалела всех тех, кому приходилось так или иначе недооценивать Бердину. «Мой опыт говорит о том, что пророчества иногда слишком трепетно заботятся о Ричарде, как любящий дедушка. Я все равно чувствую опасность». Верна сложила руки в молитвенном жесте. «Бердина, ты очень умная женщина, и я надеюсь, что ты поймешь, почему я опасаюсь спорить с тобой на эту тему или даже просто обсуждать ее. Это может оказаться страшной ошибкой. Пророчество всегда за гранью понимания людей, лишенных дара. Ум и способности человека обычно не играют большой роли, ибо пророчества исходят от волшебников и предназначены для волшебников». Причем для тех волшебников, которые обладают точно таким же даром. Даже другие волшебники могут неправильно истолковать пророчество. Аббатисса помолчала несколько секунд и со вздохом продолжила. «Даже мы, сестры, способные и искусные чародейки, годами учимся, прежде чем нам позволят хотя бы взглянуть на пророчество, не говоря уже о том, чтобы попытаться работать с ним». Для тех, у кого нет специальных знаний, может быть очень опасно пытаться истолковывать пророчество. Можно понять слова, но не понять их смысл. Звучит глупо. Слова есть слова, у них есть смысл. Это помогает нам понимать мир вокруг нас. Как может пророчество придавать словам другой смысл? Верна почувствовала себя идущей по тонкому осеннему льду. «Один неверный шаг, и ты утонешь в обжигающей холодной воде». «Я имела в виду не это. Мы используем слова, чтобы понимать мир, но они же могут и искажать его. Если я расскажу тебе, что в твоей жизни настанет черный день, это может оказаться правдой. Но ты не будешь знать, имею ли я в виду какую-то утрату, которая тебя печалит, или твою собственную смерть от руки недруга». Слова могут быть истинными, но их точный смысл останется неизвестным. И будет чудовищно несправедливо, если ты бросишься убивать налево и направо из-за страха быть убитой. Она глубоко вздохнула. Непонимание пророчеств вызывало целые войны. Люди умирали сотнями и тысячами из-за непонимания того, что они слышат. Вот почему книги с пророчествами хранят в глубоких подвалах Дворца Пророков. Но эти же книги не лежат в подвале. Верна пристально посмотрела на Мурцит и нахмурилась. Знаешь, им бы следовало там находиться. Ты хочешь сказать, что я не права, потому что верю в пророчество? Верна снова тяжело вздохнула. «Я не знаю, права ты или нет. Мы даже не можем исследовать это пророчество, потому что оно неполное. Есть лишь начало, а дальше чистые страницы». «И что?» «Получается, ты можешь быть права насчет Ричарда, и люди усомнятся в его суждениях и потеряют веру в него. Но, возможно, упущенная часть гласит, что на следующий день все изменится, и они будут думать о нем еще лучше, чем прежде». Одно и то же пророчество с развилкой или без может означать совершенно противоположные вещи. Не вижу, какое слово тут может иметь противоположное значение. И что такого должно случиться в пропущенной части пророчества, чтобы люди изменили свое мнение? Верна пожала плечами. Рассматривая книжные полки, уходящие в полутемные глубины библиотеки, она несколько минут пыталась придумать подходящий пример. Ну, скажем, люди могли подумать, что план битвы несколько безрассуден. Возможно, офицеры могли его не одобрить. И, как говорит пророчество, могли утратить веру в своего вождя. Но затем, несмотря на все уговоры военачальников, Ричард мог настоять на своем. Добившись победы, на которую никто не надеялся, солдаты уверовали бы в своего вождя еще сильнее, чем прежде. Но если истолковать пророчество неправильно, если придумать свой собственный смысл, и подогнать события под него, так чтобы со стороны казалось, будто пророчество сбылось, тогда истинно предсказанные события будут погребены под тяжестью людской глупости и опрометчивых поступков». Бердина, не сводя глаз с Верны, накрутила локон на палец. Задумчиво потеребив прядь, она кивнула. «Я думаю, в этом есть смысл. Я понимаю». «Бердина, пророчества способны запутать даже тех, кто специально учился их истолковывать. А еще хуже, что не имея всего текста пророчества, мы не должны даже пытаться понять его. Мы должны иметь на руках полный текст. Без него мы будем блуждать вслепую. Это одна из причин, по которой я так обеспокоена». «Одна из причин?» Бердина пристально посмотрела на Верну, продолжая теребить свою косу. «А есть и другие?» «Плохо то, что у нас нет текста, который здесь был раньше. Но еще хуже, что этот текст просто исчез. Такого никогда не случалось прежде». «Я думала, ты просила не делать преждевременных выводов». Верна, прокашлявшись, выиграла время. Тонкий лед под ее ногами дал трещину. «Да, ты права. Но что-то происходит, в этом нет сомнения». Бердина скрестила руки на груди, обдумывая проблему. «И что, по-твоему, происходит?» Верна покачала головой. Ее лицо выражало растерянность. «Не имею ни малейшего представления. И причины, и возможные последствия остаются для меня загадкой. Но тебе кажется, что лорду Ралу что-то угрожает?» Верна окинула Бердину быстрым внимательным взглядом. «Тот факт, что огромное количество пророчеств говорит о нем, не оставляет мне выбора. Ричард рожден под знаком опасности». Не похоже было, чтобы Бердину воодушевили эти слова. «Именно поэтому он нуждается в нас», — холодно сказала Мурцит. «Я и не думаю с этим спорить, иначе и быть не может». Бердина немного расслабилась и закинула косу за спину. «Да, верно». «Энн ищет его. Будем надеяться, найдет как можно скорее. Он должен возглавить нас в грядущей битве». Слушая Верну, Бердина сняла с полки одну из книг и задумчиво начала пролистывать страницы. «Лорд Рал», — сказала она наконец, — «это магия против магии. Мы сталь против стали». «Так говорят в Тхаре. Пророчество гласит, что Ричард поведет нас в последний бой, когда придет время». «Да, возможно», — пробормотала Бердина, не поднимая взгляда и продолжая просматривать страницы. «Армия Джеганя движется на юг через горы. Мы можем лишь надеяться, что Анелина найдет Ричарда вовремя и приведет к нам». Верна замолчала. Бердина продолжала изучать книгу. «А что значит «место костей»?» – неожиданно спросила она. «То есть?» – Верна удивленно посмотрела на Мурцит. «Что ты имеешь в виду?» Бердина задумчиво прикусила нижнюю губу, вычитывая что-то в книге. «Верно. Я взяла эту книгу в руки, потому что прочитала на обложке Фуэргриса Оздраука. Это древний язык Тхары. Переводится как «несущий смерть».» Бердина удивленно подняла брови. «Да, именно так. Откуда ты знаешь?» «Это очень старое пророчество. Его знают почти все сестры. Мы часто спорили по поводу его содержания на протяжении столетий. В тот день, когда я привела Ричарда во дворец, он назвал себя несущим смерть, накрепко связав пророчество с собой. Знаешь, среди сестер поднялась настоящая буря. А потом однажды Уоррен показал Ричарду текст пророчества, и Ричард сам решил эту загадку. Для него она не представляла трудностей, потому что он тот, о ком говорит пророчество». «В этой книге много пустых страниц». «Не сомневаюсь. Скорее всего, она говорит о Ричарде. В этой библиотеке вообще довольно много книг, которые упоминают о нем». Бердина снова перевернула несколько страниц. «Она на древнем высоком наречии Тхары. Я знаю его. Мне нужно поработать с этой книгой, чтобы точнее понять и перевести. И это было бы проще, если бы здесь не было пробелов. Но вот это место...» Она подчеркнула ногтем строку. «Несомненно, говорит о магистре Рале. Здесь говорится что-то вроде «то, что он ищет, хранится среди костей». Или даже «то, что он ищет, это погребенные кости». В общем, что-то вроде этого». Бердина оторвалась от книги и посмотрела на Верну. «Есть какие-нибудь идеи? Что это все может означать?» «То, что он ищет, хранится среди костей», — Верна покачала головой с легким сожалением. «Нет, я не знаю, что это может значить. Здесь хранятся сотни томов, и в каждом из них можно найти любопытные или загадочные, или пугающие вещи про Ричарда. Но поскольку многие записи исчезли, нам это никак не сможет помочь». «Да, похоже, что так», — разочарованно вздохнула Бердина. «А что такое главное место?» «Главное место?» «Да, в книге упоминаются какие-то главные места». Бердина уставилась в одну точку, стараясь что-то припомнить. «Главные места. Кола что-то писал об этом». «Кола?» Бердина кивнула. «Дневник, написанный во время Великой войны волшебников. Лорд Рал нашел его в замке волшебника в комнате с колодцем Сильфиды. Человека, который вел дневник, звали Калиблицин. На древнетхарианском это означает «мудрый советчик». Мы с магистром Ралом называли его Кола». «И что этот Кола писал о главных местах? Что это вообще такое?» Бердина перевернула несколько страниц и вздохнула. «Я не могу вспомнить. В то время я мало что понимала, поэтому не удосужилась запомнить. Мне нужно время, чтобы освежить память». Она закатила глаза, сосредотачиваясь на своих мыслях. «Что-то погребено в главном месте, но я не помню, что». Морцит еще раз посмотрела в книгу. «Надеюсь, эта книга даст мне ключ к пониманию». Верна опустила голову и тяжело вздохнула. «Бердина, ты не представляешь, как бы я хотела остаться здесь и изучить все эти книги. Мне безумно интересно узнать, какие же знания хранятся в этом месте. Но у нас есть более важные и неотложные дела. Нужно вернуться к моим сестрам и нашей армии». Верна бросила прощальный взгляд на книжные полки и шкафы. «Но перед тем, как мы уйдем, я хотела бы проверить еще кое-что. Может быть, ты сможешь мне помочь? Это касается Народного дворца». Бердина бережно закрыла книгу и вернула ее на полку. «Да, Батисса, что именно ты хочешь увидеть?»